Вернувшись домой, я позвонила Женьке, но на работе ее не застала. Она приехала ко мне часов 8 с большим чемоданом в руке. «Есть новости!» – кинулась я навстречу подружке, игнорируя чемодан. «Есть!» – кивнула она. «Буду жить у тебя, выделяя место в шифонере». Место я выделила. Подружка стала развешивать свои вещички, а я сидела в кресле и слушала ее рассказ. С Анькиным шефом свела близкое знакомство. Влюблен, хоть завтра в ЗАГС. «Ты его об Авере не спрашивала?» «Спятила», — обиделась Женька. «Такие дела требуют подготовки. Надо расположить к себе человека, завоевать его доверие, а потом деликатным манером вывести разговор на нужную тему. Для этого необходимо время». «А его у нас нет», — напомнила я. «Есть», — с подозрительным оптимизмом заявила Женька. «И это только в романах каждый день что-нибудь да случается, а в жизни события развиваются неторопливо». «Хорошо, если так», — не поверила я. Женька между тем закончила возню с одеждой, сходила в прихожую и вернулась оттуда с толстенной папкой. «Позаимствовала в редакции», — сказала она деловито. «Сведения о людях, пропавших за последние полгода. Если нам повезет, нужна женщина здесь. Хотя о ее розыске могли объявления не давать». «Столько людей пропало!» — косясь на папку, не поверила я. «Здесь еще материалы на Козырева. Все, что есть, врага надо знать». Материалов оказалось предостаточно, но как их использовать, в ум не шло. Зато одно стало совершенно ясно. Наживать врага в лице Козырева – глупость невероятная. А если быть точной, самоубийственная. «Тоска!» – вздохнула я, откладывая бумаги в сторону. «Не так страшен черт, как его малюют», – напомнила Женька, но тоже затосковала. «Ладно, давай смотреть дальше». Вскоре нам повезло. Обнаружился снимок жены Козырева, Стеллы. Снимок был не лучшего качества, но и это уже кое-что. Фотография была сделана на каком-то приеме. Женщина в вечернем платье с пышной прической опиралась на руку высокого мужчины в костюме с бабочкой. Ранняя лысина, крупные черты, тяжелая челюсть, неприятный взгляд. В общем, тот еще тип. «Ну вот, счастливая парочка», — перебросив мне вырезку, сказала Женька. «Козырный с супругой. Согласись, в нем что-то есть». «Точно», — охотно согласилась я. «Паршивый характер». «Не скажи, силище-то так и прет. Тип он явно непростой. А как тебе дамочка?» «Обыкновенная женщина», – пожала я плечами. «Ничего в ней нет сумасшедшего». «А почему она должна быть сумасшедшей?» – не поняла подружка. А я с опозданием сообразила, что забыла рассказать ей о том, что узнала от Аньки. «Ну ты даешь», – покачала она головой. «Это ж ценные сведения. Выходит, они у одного аналитика врачевались. Может, там и познакомились?» «Анька прийти хотела, у нее и выспросим». «Ты ей что-нибудь рассказала?» «Нет, ты ж не дала высочайшего соизволения». Не успела я договорить, как в дверь позвонили. «Это Анька», — решила я. «Я открою», — кивнула подружка, а я на всякий случай собрала бумаги и сунула их в шкаф. Появилась Женька и, глядя на меня с некоторым недоумением, прошептала: «Там мужик пришел, по-моему, жениться». «С чего это вдруг?» – испугалась я. «Почем мне знать, он с цветами, тортом и шампанским. Точно жениться. С кем ты шашни заводишь, а? Еще и врешь, у меня один Денис». «Да отстань ты, дура!» Отмахнулась я и кинулась в прихожую. Возле входной двери, переминаясь ноги на ногу, стоял мой недавний спаситель, заплативший штраф за благородный поступок. Стоял, улыбаясь, и в самом деле держал в руке букет роз, большой торт, а под мышкой бутылку шампанского. «Извините, я должен был сначала позвонить», – пробормотал виновато. «Проходите, пожалуйста. У вас гости. Это моя подруга, она у меня живет. Временно, у нее ремонт в квартире». Я слегка пританцовывала и не знала, что еще сказать. «Это вам», – Анатолий протянул мне розы. «Спасибо», – обрадовалась я и опять предложила. «Проходите, пожалуйста», – приняла из его рук торт. Бутылку он поставил на тумбочку, снял ботинки, сунул ноги в предложенные тапочки, в которых не так давно ходил Денис. И мы наконец-то вошли в комнату. «Знакомьтесь», – сказала я, хватая вазу. «Это моя подруга Евгения, а это Анатолий. Он буквально спас меня от смерти. Когда какой-то псих пытался на меня наехать, я ведь тебе рассказывала». «Ага», – кивнула Женька, челюсть у нее отвисла, а цвет лица заметно переменился и теперь напоминал недозревший лимон. Тут я сообразила, что знакомлю Женьку с ее предполагаемым убийцей. Если верить моему роману, то никто иной, как Толик, должен был укокошить мою подружку. «Надо цветы поставить», – пролепетала я и вместе с вазой удалилась в кухню. А когда вернулась, застала всю ту же картину. Женька с выпученными глазами и Толик в некотором недоумении, созерцающий произведенный своим появлением эффект. «Извините», – обрадовался он моему возвращению. «Все вышло как-то глупо, я имею в виду свой визит». «Нет-нет, очень хорошо, что вы пришли», – заверила я. «Сейчас будем пить чай». Я наконец-то поставила цветы и, взяв Толика за руку, попросила. «Вы мне поможете?» «Конечно!» – встрепенулся он, и мы вдвоем отправились на кухню. По пути я смогла таки легонько пнуть Женьку под зад и зло прошипеть. «Перестань вести себя, как идиотка!» Женька ойкнула, жалобно взглянула и осталась стоять посреди комнаты. Точно пень на поляне. «Вы какой чай предпочитаете?» – трещала я, чтобы сгладить впечатление, которое Женька произвела на моего гостя. «Зеленый или черный?» «Что? Ах да, черный! Впрочем, если вы любите зеленый...» Я сунула ему в руки заварочный чайник, чтобы он занялся делом и немного отвлекся. «Нелепо все получилось!» Вздохнул он, когда чай был заварен, а стол сервирован. «Вы имеете в виду чай?» – удивилась я. А Толик наконец рассмеялся и стал похож на того парня, который не так давно умудрился спасти мне жизнь. «Нет, не чай», – ответил он, – «а мое появление. Решил неожиданным визитом произвести впечатление, а вышло все довольно глупо». «По-моему, вы преувеличиваете», – пожала я плечами. «Или по первоначальному плану я должна была кинуться на шею своему спасителю?» «Если честно, я не против того, чтобы вы кинулись мне на шею. В конце концов, почему бы и нет?» «В самом деле», – кивнула я, – «почему бы и нет?» И только когда сценарий пошел наперекосяк, я с опозданием подумал, что у вас своя жизнь, в которой мне, возможно, совсем нет места. «Вообще-то мысль здравая, я ведь могла оказаться замужней женщиной». «Я знал, что вы не замужем», – обрадовал меня Толик. «А также то, что в настоящее время ни с кем не встречаетесь». «Вот так-так», – мысленно присвистнула я. «Может, Женька не зря столбом стоит?» «А что еще вы обо мне знаете?» – спросила я вслух. «Ну», – широко улыбнулся Толик. «Я думаю, все. Где работаете, где отдыхаете, я даже знаю, какое шампанское вы любите». «Да», – искренне удивилась я. «Вы знаете, а вот я нет. И откуда такие сведения?» «У меня большие возможности», – заявил он и сразу же перестал мне нравиться. «Подозрительный тип. Не удивлюсь, если он в самом деле собрался укокошить Женьку». Вовремя вспомнив о подружке, я отправилась за ней в комнату. Надо отдать Женьке должное. К этому моменту в ее физическом состоянии наметился явный прогресс. Она уже не стояла посреди комнаты, а сидела в кресле и с тоской разглядывала ковер на полу. «Идем пить чай», – позвала я. «Не хочу я пить чай с этим маньяком», – проворчала она. «Прекрати немедленно и вообще, говори тише, он может услышать». «Ну и пусть слышит, пусть не воображает, что его не раскусили». «Что ты болтаешь?» – разозлилась я. «Человек пришел в гости только и всего. К тому же никто не мешает нам изменить сюжет. По детективу у нас с ним роман, так?» «Так», – кивнула Женька. «А ты возьми и влюбись в него сама, то есть все перепутай». Я тяжко вздохнула, потому что и сама чувствовала, что говорю ужасную ерунду. «Он в тебя влюбится, ты в него, и сюжет перекосит. Вы поженитесь и будете жить долго и счастливо». «Не-а», – покачала головой подружка, – «у меня роман с ментом». «Забудь про мента, ты его даже никогда не видела». «Еще есть психоаналитик, и я в него почти влюбилась». «Тогда черт с тобой, не выдержала я. Хочешь, сиди здесь, а я пошла пить чай. Неудобно заставлять человека ждать столько времени». Толик ждал терпеливо, смотрел в окно и помешивал чай ложкой. «Женечка не хочет чаю», – возвестила я, и тут сама Женечка появилась в кухне. Плюхнулась на стул, сурово посмотрела на Толика и заявила. «Что ж, давайте знакомиться». «Давайте», – согласился он. «Значит, вы спасли Анфису от смерти?» – подозрительно поинтересовалась Женька. «Может, это слегка преувеличено, но в общем, да». «Здорово у вас вышло», – хохотнула подружка. «В нужное время, в нужном месте вы в цирке работаете». «Почему в цирке?» – удивился он. «Не знаю, похоже на трюк циркача». «Да?» Толик начал злиться и даже забыл про чай. Посмотрел на Женьку, потом на меня и сказал. «Я что-то не очень понимаю. Почему такая странная реакция на мой визит? Чем это я вам так неприятен? Если есть человек, интересы которого вы защищаете, так...» «Я защищаю свои интересы», – буркнула Женька. Толик слегка выпучил глаза, а я поспешно вмешалась. «Женя совсем не это имеет в виду. То есть я хотела сказать, я рада, что вы пришли, честное слово. И я вам очень благодарна, потому что вы в самом деле меня спасли. А ты, если будешь вести себя неприлично, отправишься в свою квартиру». Накинулась я на Женьку. «Вот ты какая!» Обиделась она из горя, приналегла на торт. «Я тоже приналегла, тем более, что торт оказался вкусным». Толик ел мало, смотрел как-то странно и явно размышлял о чем-то невеселом. Когда торт был съеден, а чай выпит, он торопливо поднялся и шагнул к двери. «Спасибо за чай». «Уже уходите?» – обрадовалась Женька. «Да, мне пора». «Что ж», – развела я руками и пошла его провожать. Он быстренько обулся, аккуратно поставил тапочки на место и сказал с улыбкой. «Еще раз спасибо». «Это вам спасибо», – заторопилась я. «Всего доброго», – кивнул он, исчезая за дверью. Я щелкнула замком и облегченно вздохнула, а потом пошла в кухню. «Вела ты себя, как последняя дура», – заметила я укоризненно. «Ага», – фыркнула подружка. «По-твоему, я должна ему на шею кинуться на радостях, что он меня укокошит?» «К «Кто тебя укокошит, идиотка?» – не выдержала я. «Болтаешь всякую чушь, а я из-за твоей глупости не смогла ничего выяснить. Кто, к примеру, этот тип? Как про меня разузнал? У кого?» «Бандит он!» – рявкнула Женька. «Дело ясное. На джипах раскатывает жутко нахальный и по виду форменный бандит». «Что ты выдумываешь?» – возмутилась я. «На джипе не одни бандиты ездят. У Дениса, к примеру, тоже джип». Лицо у Толика интеллигентное, и вел он себя вовсе не нахально, а очень даже вежливо. И уж поверь мне, я способна отличить порядочного человека от бандита. Из-за твоей глупости мы, вполне возможно, лишились хорошего друга, который мог бы нам помочь. Если он сумел так много разузнать обо мне, значит, у него есть связи. А это нам очень бы пригодилось. Женька сидела насупившись, потом спросила. «Ты не помнишь описание этого типа в романе?» «Не сходи с ума!» Возмутилась я, но червь сомнения уже закрался в душу. И я начала вспоминать. Описание, данное в романе «Убийца Женьки», вполне могло подойти Толику. Тут уж ничего не попишешь. Симпатичный и возраст подходящий. Но, к счастью, имелось различие, на что я не преминула указать. Убийца был высокого роста, а Толик чуть выше среднего. «О росте у каждого свои представления», – начала вредничать Женька. «Если сам коротышка, то и твой Толик высокий, ведь не маленький же». «В романе он спасает героиню от хулиганов, а меня он спас от джипа», стараясь не съехать с катушек вслед за Женькой, напомнила я. «Какая разница?» – отмахнулась презрительно подружка. «Суть-то одна. Спаситель, хренов. Теперь и не уснешь, черти бы его слопали. А через сколько он меня укокошит?» «Хватит!» – не выдержала я. «Прекрати болтать всякие глупости. У нас есть дело. Надо найти женщину, которая изображала жену Козырева. Если мы, конечно, не свихнулись, и все это было в действительности». Женька тяжело вздохнула, но в комнату за мной пошла. Мы устроились за столом, разделили вырезки примерно поровну. И для начала отложили те, которые по времени совпадали со смертью Стеллы Козыревой. Набралось их ровно 30. Количество пропавших без вести женщин вызвало некоторый шок. 12 из них можно было смело отбросить. Женщина больше 40 лет. Очень сомнительно, что Козырев стал бы выдавать их за свою жену. 18 оставшихся мы разделили на две неравные группы. 14 были не похожи на погибшую супругу, возраст за 30, да и внешний вид мало подходит для того, чтобы успешно изображать жену богатого человека. Осталось 4. Ничего общего между ними и Стеллой не было. 2 вовсе блондинки, но цвет волос легко изменить. А на фотографии человек нередко выглядит далеко не так, как в жизни. В общем, 4 женщинами следовало заняться. «Как мы это проделаем?» – поинтересовалась я. «Скажу, что хочу написать статью о пропавших без вести в нашей области. Не это главное. Ее может здесь и не быть, я имею в виду эту папку. Козырный не дурак, он мог использовать женщину со стороны, то есть вовсе не из нашего города, или настолько одинокую, что никому бы не пришло в голову ее разыскивать». «Точно!» – ухмыльнулась я. «А еще очень вероятно, что Стелла в самом деле утонула, а уверенно поехала крыша точно так же, как сейчас она съезжает у нас». «Ага, и из-за съехавшей на бекрень крыши Козырный его и замочил». «Откуда ты знаешь, что Козырный? Мы ведь уже говорили, на заказное убийство это не похоже». «Похоже, не похоже», – разозлилась Женька. «Какая разница, если его все-таки укокошили? И не нервируй меня по пустякам. Лучше давай займемся этими женщинами. Завтра пойдем по адресам, поговорим с родственниками. Может, что и проклюнется. Анька в этот вечер почему-то так и не пришла. Мы с Женькой еще немного поразмышляли и легли спать. Спала я без сновидений, и Женька не вскакивала, так что ночь прошла спокойно. А утром мы разъехались. Я на свою работу, подружка на свою, потребовав, чтобы я сегодня же забрала машину, потому что глупо ездить на общественном транспорте, когда есть личный автомобиль, особенно если на тебя охотятся разные психи, а ты занят серьезным расследованием. «Представляешь сыщика, который скачет по троллейбусам?» – скривилась Женька, добравшись до последнего аргумента. «Мисс Марпл», – напомнила я. А она разъезжала на такси. Разулыбалась Женька и тут же добавила с ехидством. «У тебя на это есть деньги?» «На новую машину у меня тоже нет денег», – заверила я и пошлепала на троллейбусную остановку. Женьке надо было в другую сторону, но меня это, честно говоря, не огорчило. Утро прошло спокойно, подружка ни разу не позвонила, и я даже начала подумывать, может, все произошедшее нам пригрезилось, и с этого момента жизнь войдет в привычное русло. Но жизнь вновь преподнесла сюрприз, хотя лучше рассказывать по порядку. Итак, утро прошло спокойно. А ровно в час дверь в нашу комнату открылась, и появился Толик. «Добрый день!» – сказал он и широко улыбнулся. Верка подняла голову и тоже улыбнулась, вообразив, что перед ней возможный клиент, но я вмешалась и начисто разбила ее надежды. «Вы ко мне?» «Конечно!» – кивнул он. «Обеденный перерыв у вас существует?» «Существует, я как раз собиралась уходить». «Может быть, пообедаем вместе?» – нерешительно предложил он. «Может быть», – широко улыбнулась я. Толик приободрился. «Тогда я подожду в машине, если не возражаете». Он удалился, а Верка уставилась на меня, потом ринулась к окну и спросила подозрительно. «Это что, ухажер?» «Возможно. Тачка класс. И по его роже видно, что денег куры не клюют. Умеют же некоторые устраиваться». Тут мы с опозданием обратили внимание на нашего шефа. Он тоже смотрел в окно и прислушивался к разговору. «Пожалуй, мне пора», – возвестила я, убирая в стол бумаги. «Кто это?» – спросил Денис очень недовольно. «Кто?» – вопросом на вопрос ответила я. «Этот тип на Тойоте». «Знакомый, извини, сейчас обеденное время, и меня ждут». Я послушно удалилась из комнаты, а выйдя на улицу, смогла убедиться, что Денис все еще стоит у окна, наблюдая за моим водворением в Тойоту. Водворение прошло на уровне. Толик по-джентльменски выскочил из машины, устроил меня на переднем сиденье. Лихо хлопнул дверью и веселой трусцой вернулся на свое место. «Сколько у нас времени?» – спросил он с улыбкой, при этом выглядел таким счастливым, что разом пробудил во мне все подозрения. «Чуть больше часа», – ответила я. «Тогда не будем тратить его попусту и поедем в Старую Венецию, здесь недалеко». «Я знаю, где это», – с улыбкой ответила я, вслед за Толиком демонстрируя большое счастье, при этом надеясь, что улыбка выглядит не слишком фальшивой. Через 10 минут мы припарковались возле ресторана с поэтическим названием «Старая Венеция». Кому пришло в голову назвать подобным образом это заведение, ума не приложу. К Италии оно ни малейшего отношения не имело. Правда, в Венеции подавали пиццу, но это было единственное несъедобное блюдо, и его никто не заказывал. А вообще здесь кормили очень неплохо. И я этот ресторан любила. Круглые столики, покрытые клетчатыми скатертями. крохотные лампочки под зелеными абажурами и общий приглушенный свет создавали приятную атмосферу. Мы прошли и сели в центре зала. Заказ принесли очень быстро. Днем народу здесь обычно немного, ресторан считался дорогим. Я сосредоточилась на еде, а вот Толика обед интересовал мало. Он смотрел на меня, слегка улыбаясь и явно собираясь что-то сказать. «Ничего, что я приехал к вам на работу?» – спросил он. «Я не делаю секрета из своих знакомств». Пожала я плечами. «И много у вас знакомых?» – засмеялся он. Но я не приняла шутливого тона и спросила с усмешкой. «В каком смысле?» «Честно», – убрав улыбку, задал вопрос Толик. «Конечно». «У вас кто-то есть, я имею в виду?» «Я поняла». Пришла я ему на помощь, заметив, что он неожиданно покраснел. Чем, признаться, сразу же вернул мое расположение. «У меня никого нет. Не так давно мы расстались с человеком, за которого я собиралась замуж. Это было нелегко, и мне требуется время, чтобы прийти в себя и начать проявлять интерес к мужской половине человечества. Хотя я очень рада, что вы пригласили меня в ресторан. И, разумеется, я вам очень благодарна». «Отлично!» – засмеялся Толик. «Я бы предпочел благодарности что-нибудь более существенное. Например, любовь с первого взгляда. Но и благодарность тоже неплохо. Как говорится, что-нибудь лучше, чем ничего. Начнем с благодарности. Послушайте, Анфиса, а что, если нам перейти на «ты»? Вы не против?» «Не против», – засмеялась я. «Тем более, что в первые минуты нашего знакомства вы мне говорили «ты», забыв спросить на это разрешение». «Правда?» – удивился он вполне искренне. «Это, наверное, с перепугу. Я ведь тогда здорово нервничал, разумеется, не в тот момент, когда разговаривал с инспектором, а когда увидел вас посреди дороги и этого психа, мчащегося на всей скорости». «Ты меня спас», – улыбнулась я. «Честно скажу, это получилось само собой, так что особой заслуги в этом не вижу. Когда пришел в себя, обрадовался, что спас красивую девушку, и решил воспользоваться ситуацией, предварительно наведя обо мне справки», – подсказала я. «Был такой грех. Я не люблю разочарований. Вдруг оказалось бы, что вы замужем». «Мы перешли на «ты» или нет?» – удивилась я. «Перешли», – засмеялся Толик. «Я чувствую себя не очень уверенно, сам не знаю почему». «Это из-за вчерашнего приема», – улыбнулась я. «Кстати, если не секрет, у кого ты справлялся обо мне?» Я ожидала, что он растеряется или смутится, но Толик ответил весьма охотно. «У Лены Дунаевой, вы ведь знакомы?» «Конечно!» – настала моя очередь удивляться. «А каким образом?» «Визитная карточка», – засмеялся Толик, – «которую ты мне дала. Лена моя соседка, мы дружны с ее мужем. И она тоже работает в турфирме. Вот я и подумал, а вдруг вы знакомы? Позвонил на удачу, и оказалось, что вы давние подруги». «Да», – кивнула я, поражаясь тому, как невелик в действительности наш город. «Непременно отыщутся общие знакомые». «А где ты живешь?» Ленкиных соседей я отлично знала, и никаких Толиков среди них не было. «В 40-м доме, это рядом. С Павлом мы вместе учились в школе. Видимся нечасто, но отношения поддерживаем. Иногда он заглядывает на холостяцкие пирушки. Я ведь, в отличие от него, не женат». Я очень на это рассчитывала, но все равно обрадовалась. «Вчера я, конечно, дурака свалял. Хотел появиться, как сказочный принц, а получился распоследний кретин». «Ничего подобного», – заверила я. Эта Женька во всем виновата, вбила себе в голову, что я должна выйти за Дениса, и никто другой мне не подходит. Ой, извини. Очень натурально опомнилась я. А как ты объяснил Лене свой неожиданно возникший интерес к моей особе? Сказал, что познакомился с тобой случайно и влюбился с первого взгляда. Значит, ты относишься к категории людей, которым ничего не стоит соврать. Засмеялась я и добавила. Надо быть с тобой осторожнее. А вдруг я сказал правду, заявил он. Ты не веришь в любовь с первого взгляда? Я верю даже в привидения, порадовала я и взглянула на часы. Пора. Вроде бы расстроился Толик. К сожалению, все хорошее почему-то всегда быстро кончается. Мы могли бы встретиться вечером, после 8 я свободен. А я, к сожалению, сегодня занята. А завтра? Не отставал он. Завтра, возможно, буду свободна. Много работы накопилось, сезон. Позвони мне, хорошо? Хорошо. Конечно. Толик подозвал официанта, я сделала попытку расплатиться сама. Толик вежливо, но твердо ее пресек, с чем я согласилась, так как считаю, что уж если мужчине пришло в голову пригласить меня в ресторан, пусть сам и платит. В общем, мы остались довольны друг другом. Вернувшись в офис, я первым делом позвонила Ленке на работу. Тут меня ждал сюрприз. Незнакомый женский голос ответил, что Ленка сегодня отбыла в Испанию по горячей путевке. «Вместе с мужем», – уточнила я. «Да». Сообщение меня озадачило, с одной стороны. В том, что Ленка укатила в Испанию, не было ничего удивительного. Она легка на подъем. С другой стороны, все сказанное Толиком вновь подвергалось сомнению. Что, если Женька все-таки права? Он появился не случайно, а Ленку приплел для того, чтобы его рассказ выглядел убедительным. На самом деле он знать ее не знает, а то, что она с Пашкой в Испании, очень ему на руку. Проверить его слова я теперь не смогу. Если у человека такие возможности, подготовить покушение на мою жизнь, спасти, все обо мне разузнать, то с кем, черт возьми, мы умудрились связаться? Это соображение меня так расстроило, что я сразу же стала себя убеждать, что Толик сказал правду. Людям надо верить. Пока я силилась привести свои мысли в порядок и сосредоточиться на работе, позвонила Анька. «Как дела?» – спросила она весело. «Нормально». «Женька шефа захомутала?» «Само собой. То-то он сегодня порхает, словно бабочка. Я имею в виду очень жирную бабочку. А с обеда и вовсе смылся. Зачем Женьке этот паршивец, не скажешь?» «У нее спроси, ты чего вчера не приехала, мы ждали?» «Юлька заболела, пришлось забрать ее у бабушки. Как домой привезли, так она и выздоровела. Сейчас сидит с Вадимом, надолго его не хватит, так что я вслед за шефом сматываюсь. Заезжай после работы, чайку попьем». «Заеду», – согласилась я, после чего вторично попыталась сосредоточиться на работе. И это удалось, и до 6 часов я прилежно трудилась. Верка ушла домой, потом уехал Денис, а я продолжала демонстрировать трудовой порыв пустым стенам. Очень скоро мне это показалось глупым. Я позвонила Женьке сначала на работу, потом к себе домой. Не застала ее. Сообщила на автоответчик, что навещу Аньку и, наконец, покинула офис.